Глава 5. О пользе борьбы, которая бывает от воспламенения страсти. Хотите ли получить ясное доказательство истинности сказанного, по которому бы одобрили сказанное и уразумели, что это плотская напасть, которая считается враждебной нам и вредной, с пользою дана нашим членам от рождения? Пожалуй, посмотрите на скопцов телом. Какая особенно причина делает их вялыми в желании добродетели и холодными? Не от того ли это, что, по их мнению, они не имеют уже опасности растлить целомудрие? Впрочем, на основании сказанного мною никто не должен думать, будто я утверждаю, что среди них нет никого, кто бы имел горячее расположение к совершенному самоотвержению, но что они некоторым образом должны побеждать свою природу, если только кто из них, при высшей строгости по отношению к душе, стремится к предположенной пальме совершенства. Кого это пламенное желание совершенства однажды воспламенило, того заставляет не только терпеливо, но и охотно сносить голод, жажду, бдение, наготу и все телесные труды. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Притча 16:26. И еще, голодной душе все горькое сладко. Притча 27:7. Ибо иначе желания настоящих вещей не могут быть подавлены или отвергнуты, если вместо этих вредных расположений, которые желаем отсечь, не будут восприняты другие, спасительные. Ибо живость духа никак не может поддерживаться без возбуждения какого-либо желания или страха, радости или печали, если они, эти чувства, не будут обращены в добрую сторону. И потому, если желаем плотские вожделения истребить из наших сердец, то на их место должны тотчас насадить духовные желания, чтобы дух наш, всегда занятый ими, имел чем постоянно заниматься и отвергал прелести временных мирских радостей. И когда дух наш, наученный ежедневным упражнением, придет в это состояние, тогда на опыте поймет и смысл того стишка, который, хотя все мы воспеваем обыкновенным способом пения, но силу его понимают только немногие опытные. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 15. Ибо тот один действительно постигает силу и смысл этого стиха, кто, достигнув той чистоты тела и духа, о которой говорим, сознает, что он каждую минуту охраняется Господом, чтобы опять не уклониться на прежнее, и что десница его, то есть святые действия, постоянно ограждаются им. Ибо Господь всегда присутствует при святых своих не по левую сторону, потому что святой муж не имеет ничего левого, то есть худого, но по правую. А для грешников и нечистых он бывает невидим, потому что они не имеют правой стороны, на коей Господь обыкновенно находится, и не могут говорить с пророком: «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои». Псалом 24. Чего никто не может сказать справедливо, кроме того, кто все, что есть в этом мире, считая вредным или излишним, или, по крайней мере, ниже высоких добродетелей, весь свой взор, все старание, всю заботу приложит к образованию своего сердца и к чистоте целомудрия. Таким образом, дух, очищенный такими упражнениями и усовершенствованный успехами, достигнет совершенной чистоты души и тела. Глава 6. Терпение подавляет разжигание похоти. Сколько кто преуспеет в кротости сердца и терпении, столько же преуспеет и в чистоте тела, и чем дальше прогонит страсть гнева, тем лучше приобретет чистоту. Ибо тот не выгонит жара из тела, кто сперва не подавит волнение души. Это ясно доказывает учение Спасителя о блаженствах. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» от Матфея 5:5. Следовательно, не иначе мы завладеем нашу землею, то есть мятежная земля нашего тела подчинится нашей власти, если сначала дух укрепится в кротости и терпении. И никто не сможет прекратить войну похоти, восстающей на свою плоть, если сперва не будет снабжен оружием кротости, ибо кроткие наследуют землю и будут жить на ней вовек. Псалом 36. Как мы можем завладеть этой землею, это пророк объясняет в следующих словах псалма: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю». Псалом 36. Ясно, что никто не может восходить к получению во владение этой земли, кроме тех, которые с непоколебимой кротостью и терпением, соблюдая пути Господни и заповеди, из грязи плотских страстей будут им извлечены и возвышены. Следовательно, кроткие наследуют землю, и не только наследуют землю, но и насладятся множеством мира, Псалом 36, которым никто постоянно не будет наслаждаться, в чьей плоти еще восстает борьба похоти, ибо он обязательно будет подвергаться жестоким наказаниям демонов и будет уязвляем огненными стрелами сладострастия, будет выгоняем из владения своей земли, пока Господь прекратит войны до края земли его, сокрушит лук, переломит копье, колесницы сожжет огнем. Псалом 45. Именно тем, какой приходил Господь повергнуть на землю. От Луки 12, 49. Также переломит дух и копье, которыми духовные враги, днем и ночью сражаясь против него, уязвляли сердце его огненными стрелами страстей. Таким образом, когда Господь, прекращающий битвы, освободит его от всякого воспламенения похоти, то он придет в такое состояние чистоты, что по удалении смятения, которым пугал себя, то есть свою плоть во время борьбы, начнет наслаждаться ею, как в чистом шатре. «Ибо не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему» Псалом 90, по пророческому слову. Силою терпения он достигнет того, что посредством кротости не только наследует свою землю, но и насладится множеством мира. Псалом 36. А где еще остается смятение борьбы, там не может быть множество мира. Псалмопевец не говорит «насладятся миром», но «множеством мира». Этим, очевидно, показывается, что терпение есть такое действительное лечение сердца, как говорит Соломон: «Кроткий муж — сердцу врач» — притчи 14-30. Что истребляет страсть не только гнева, печали, уныния, тщеславия, гордости, но и похоти, и вообще всех страстей. Кто всегда бывает кроток и спокоен, тот не возмущается гневом, не снедается горечью печали и уныния, не увлекается суетностью тщеславия, не возвышается гордостью. Ибо велик мир у любящих закон Господень, и нет им преткновения. Псалом 118. И потому справедливо говорится: долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Притча 16:32. Итак, пока мы заслужим приобрести такой твердый и постоянный мир, необходимо нам перенести много искушений. Также надо нам часто со стенанием и слезами повторять этот стишок: «Я же беден и нищ, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих». Псалом 39. Это тогда поистине мы будем с плачем говорить, когда после долговременной чистоты нашего тела, думая, что мы уже совершенно избавились от плотской скверны, станем чувствовать, что опять восстает против нас похоть плоти за возношение сердца, и от мечтаний во сне у нас приключается нечистота истечения. Часто бывает, что при продолжительной чистоте сердца и тела человек в самом себе тщеславится, думая, что он уже не может лишиться этой чистоты, и говорит: «Я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек» Псалом 29. Но когда для пользы, оставленной Господом, он почувствует, что чистота его возмущается, касательно которой он полагался на себя самого, и увидит, что он сам по себе не имеет успеха, то тотчас прибегает к виновнику чистоты и, сознавая свою слабость, исповедуется и говорит: «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Псалом 29. И слова блаженного Иова: «Хотя бы я омылся и снежную водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда Ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». Иов 9, 30 и 31. Впрочем, кто по своей вине погрязает в нечистоте, тот не может говорить это своему Творцу. Пока кто не достигнет совершенного состояния чистоты, тот обязательно будет часто подвергаться возмущениям страсти до тех пор, пока по благодати Божией, укрепившись в желаемой чистоте, удостоится деятельно говорить: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Псалом 39.